Три последующих предмета, две алгебра и физкультура, также не принесли ничего интересного. В нашем будущем они были, и ничего нового я не заметил. После пятого урока все начали расходиться по домам. За время учебы я успел изрядно проголодаться, и теперь, как мне казалось, готов съесть целого слона, а потому спешил поскорее оказаться у себя дома. Как обычно, за мной увязалась и Катька. И вот я снова шагаю по знакомым улицам, смотрю на окружающий пейзаж и шагающую справа от меня девчонку, и мне вновь становится грустно. Почему в мире все так несправедливо? Почему на смену этим людям, этому нормальному человеческому обществу пришло то, что было у нас? И кто виноват в том, что мир оказался на грани экологической и социальной катастрофы, истощения природных ресурсов, нравственной деградации и экономического краха? Общество потребления. Да, несомненно, когда люди думают лишь о том, как побольше хапнуть, выпить и сожрать, ничего хорошего не выйдет. Такое общество обречено. Но кто виноват, что все пришло именно к этому? Рузвельт, выдвинувший идею общества потребления. Хрущев, извративший историю собственной страны и отошедший от сталинского курса. Руководство КПСС, забывшие, что марксизм не догма и не нашедшие, что противопоставить идеи общества потребления не смогшие дать людям четкие и ясных целей, к которым нужно идти. Или предатели во главе КПСС, ради личной выгоды уничтожившие великую страну. Сложно сказать, но надо постараться понять, что, как и почему произошло. Только тогда будет видно, что нужно сделать, чтобы этого не допустить. Неожиданно для самого себя я вдруг тихонько запел песню о тревожной юности. Голос, правда, у меня фактически никакой, ну да не всем же то дано. Катька удивленно взглянула на меня, а потом вдруг так же негромко подхватила. Забота у нас простая. Забота наша такая. Жила бы страна родная, и нету других забот. Вот-вот, промелькнула в голове, жила бы страна родная, и я должен сделать все, чтобы так и было. Внезапно я понял, что даже перестал бояться быть разоблаченным. Запрут в камеру, где всю жизнь буду сидеть и писать кому надо воспоминания о будущем. Да и пусть. Если эти люди смогут изменить мир к лучшему, все остальное будет не так уж и важно. В конце концов, это не такая уж и большая плата за то, чтобы изменить к лучшему жизнь миллионов людей и всей своей страны, не допустить того, что уже произошло в моем варианте истории. Странную картину, наверное, мы сейчас представляем, идем и, пусть и тихо, поем, промелькнула в голове мысль, интересно, а ведь, похоже, Катька-то как-то уловила мое настроение. Странно даже. Глава третья. Странно, но в учебу втянулся я достаточно быстро. Что еще более удивительно, мне это даже нравилось. Конечно, многое я уже знал, но далеко не все, потому сидеть на занятиях без дела особо не приходилось. С оценками тоже было все нормально. Повезло еще, что попасть мне довелось в тело практически отличника, иначе пришлось бы тщательно маскироваться. Ну как объяснишь, например, резкое улучшение успеваемости строек на пятерке? Никак, а это сразу вызовет лишние подозрения. К счастью, такой проблемы передо мной не было. Фактически единственным предметом, с которым все равно возникли трудности, был английский. В будущем я его не любил. Учил через пень-колоду, а сразу после техникума просто выбросил его из головы. Носитель тоже особо его не любил и знал достаточно посредственно. В прошлом году четверку получил фактически лишь потому, что учителя не захотели портить успеваемость одному из лучших учеников класса, почти отличнику. Так что, похоже, золотая медаль мне не светит, а вот серебряная вполне может. В сентябре я закончил и написание своей книги, которую планирую опубликовать. Честно говоря, получилось, по большей мере, вместо научной фантастики просто какая-то достаточно наивная, но достаточно интересная и красивая сказка. Хотя, на уровне той полной бредятины, которую в этом времени называют фантастикой, где многие утверждения вообще не имеют ничего общего с наукой и реальной жизнью, моя книжка – образец реалистичности. Да, некоторые данные пришлось убрать, так как в общедоступной в СССР литературе про это пока ничего нет, что-то, что пока вообще никто еще не знает, добавить в качестве авторского самопроизвола. Да, не были учтены многие экономические, политические и другие аспекты, ну не сможет какой-то там пацан все это правильно проанализировать и просчитать, знаний не хватит. Но, В целом, получилось достаточно неплохо. По крайней мере, читатели в виде родителей и Катьки оценили книжку как вполне нормальную. Больше же никому показывать свою рукопись пока не стал. Не знаю, как к этому отнесутся. Посчитают еще, что я так выставляться пытаюсь, умного слишком из себя строить. Впрочем, главное во всей этой истории другое. Теперь у меня был законный повод в середине октября съездить в Саратов и отправить там одно письмецо в контору, которое должно стать первым шагом к изменению истории страны к лучшему. А, заодно, еще и денег подзаработаю. Пригодятся, например, купить холодильник, лазать каждый раз в погреб мне уже как-то надоело. Да и, например, свежее мясо так долго хранить не получается. Нет, без холодильника никуда. Несколько удивила и Катька. Она и в самом деле вдруг резко взялась за учебу и кое-каких успехов уже достигла. Если так же будет и дальше, вполне может быть, что и в самом деле выбьется в отличницы. Впрочем, память будущего показывала, что такое вполне бывает и даже подсказывала конкретный пример из жизни. Иногда бывало, что Катька обращалась ко мне с просьбой объяснить ей что-то, в чем я, естественно, не отказывал. Мне вообще хотелось, чтобы эта девчонка смогла добиться всего, к чему она стремится. Разговоров вроде произошедшего у нас с Катькой 1 сентября у нас больше не происходило. Только периодически я начал ловить с ее стороны какие-то задумчивые взгляды. Словно девчонка тщательно пыталась что-то понять, ответить на какой-то важный вопрос, но ничего не получалось. В тот день вернулись из школы мы достаточно рано, заболела училка по истории, которая как раз была последней. Придя домой, я первым делом бросил портфель под стол, после чего пошел на кухню и, достав из погреба кастрюлю с супом, поставил ее на электроплитку. После этого, мысленно матерясь на отсутствие газовых или электрических нагревателей, принялся растапливать котел, стоящую на кирпичном фундаменте здоровую железную конструкцию, к которой подводятся трубы системы отопления. Хотя, в какой-то мере, эта конструкция чуть ли не хай-тек нынешнего времени. У многих не было и этого, а для отопления использовались обычные печи. Все-таки что ни говори, но СССР сейчас, бедная страна, думал я, уже поедая суп, бешеная гонка индустриализации, Великая Отечественная и послевоенная разруха, восстановление народного хозяйства, необходимость создания новейшего оружия, в том числе, ядерного и ракетного, отнимали все ресурсы страны, не давая всерьез заняться развитием гражданских отраслей промышленности и улучшением благосостояния и условий жизни народа. Сейчас денег немного появилось, только правительству на это глубоко наплевать. Господин Хрущев даже в открытую заявлял американскому президенту на какой-то выставке, что советской хозяйке никакой техники не надо. Мол, это буржуазная роскошь. Лишь при Брежневе ситуация в этом отношении начнет меняться к лучшему. Зато многое будет двигаться в худшую. Впрочем, что будет в этой истории, это уже неизвестно. Надеюсь, что я не ошибся, делая ставку на Шелепина с семичастным. После обеда я собирался покататься на мопеде, благо, погода пока более-менее нормальная, затем заняться уроками. Однако на этот раз мои планы нарушил стук в окошко. Подойдя к нему и отодвинув занавеску, выходящие на улицу окна всегда были закрыты ими, увидел, что пришла Катька. «Пойдешь гулять?» – спросила девчонка, когда я вышел во двор. «Пошли», – пожал плечами я, выходя со двора и закрывая калитку. Несколько минут мы молча шли вдоль по улице. Видно было, что Катька хочет что-то сказать, но словно боится это сделать. Лишь когда мы дошли уже два перекрестка, она подняла глаза, взглянув на меня с каким-то непонятным выражением, все-таки решилась заговорить. «Вань», — нерешительно начала она, а затем резко выпалила, «что с тобой случилось?» «В смысле? Тебе уже говорила?» Словно вдруг намного взрослее стал, пожала плечами девчонка, а затем задумчиво добавила, «песня та, что с ней не так? Просто хорошая песня, хорошая, только вот спел ты ее как-то, серьезно слишком, словно для тебя это не просто песня, а...» Катька снова пожала плечами, не найдя как выразить свои мысли, будто ты знаешь что-то очень важное, что должен обязательно сделать, чего бы то ни стоило, для того, чтобы жила бы страна родная. «Твою мать!» – мысленно выругался я, «это как же я так выдал себя, что какая-то девчонка меня запросто расколола? И почему именно она?» давно меня не видела и потому сразу заметила все изменения. Да еще с добавкой в виде моей неосторожности. И опять мы в молчании идем по улице. Только теперь в обратную сторону. Ну и что скажите мне делать с этой девчонкой? Капец просто. Да, Катька, одна из тех немногих девчонок, кому можно доверять. Такая не разболтает и не предаст. Язык за зубами, когда это нужно, держать умеет. Честно говоря, мне и хотелось бы хоть кому-то все рассказать, так будет легче, появится хоть кто-то, с кем можно будет посоветоваться, кто будет готов помочь. Только кому? Родителям. Хоть те тоже заметили, что я быстро повзрослел, но для них все происходило постепенно, а потому воспринялось как вполне в пределах нормы. Да и говорить им всю правду бесполезно, как-то не хочется, чтобы меня отвели в психушку, где будут активно лечить от шизофрении или еще какой-нибудь хрени, что там психиатры придумают. Кому-нибудь из пацанов, не знаю, не уверен в том, какова будет реакция на такую новость, да и не уверен, что мне поверит. Катьке же я вполне мог доверять. Тем более, судя по всему, она уже готова поверить в самую, казалось бы, невероятную версию. Заодно, была бы моим единомышленником и, можно сказать, союзником в борьбе за лучшее будущее. Я еще раз взглянул на идущую рядом девчонку. Она ведь, в отличие от многих известных мне по будущему, действительно по-настоящему любит свою родину, а не лишь изображает себя патриотом, как это бывало там. Да и вообще, во многом даже, можно сказать, идеалистка, искренне верящая во все лучшие, в светлое будущее, да и просто во все лучшие. Так нужно ли ей знать, что стало с ее страной, как развалили СССР, как на осколках прежде великой страны прежде братские народы начинали с упоением резать друг друга, или как рушились все существовавшие в нем идеалы, превращались в ничто все самые лучшие идеалы. Про то, как ради наживы люди готовы были грызть горло друг другу. Да и вообще в какую пропасть загнало себя человечество, во что превратило даже саму свою планету. И что лучше, правда или неизвестность, что, не зная истины, станет придумывать для себя она. Ты уверена, что хочешь все узнать? Уже на подходе к моему дому спросил я, не пожалеешь потом? Нет, никогда, упрямо мотнула головой Катька. Да, мои действия можно было считать глупостью, безрассудством. Да, казалось бы, попаданец должен всячески скрывать свое происхождение. Делать так, чтобы ни у кого и мыслей никаких не возникло. Но тут мне стало понятно, что уж просто больше не могу так жить. В конце концов, я ведь не профессиональный разведчик. И уже просто не могу постоянно скрываться ото всех, врать, притворяться. Что нельзя ни с кем не обсудить свои проблемы, не попросить совета. Пусть даже в качестве чисто моральной поддержки. Да еще чуть-чуть я просто уже не выдержу. Катьке же я доверял на все 100%. За все время ни разу не было, чтобы она меня предала или что-то разболтала. Ее я мог отнести к тем самым немногочисленным исключениям из среды женщин, кто умеет хранить тайны. Потому, немного подумав, я решил рассказать. Нет, не все, лишь часть. Незачем Катьке знать всей правды. Но частично все-таки расскажу, и буду надеяться, что мое мнение о ней не ошибочно. При помощи согнутого из железной проволоки крючка я отодвинул засов и открыл калитку, и мы с Катькой вошли во двор. В общем, я узнал будущее. И там полный, короче, ничего хорошего. Ядерная война. Нас завоевали американцы. Тотчас выдвинула свои идеи девчонка. Если бы, будь так, я знал бы, что делать, создать новейшее оружие, хорошенько подготовиться, модернизировать армию, чтобы если и не победить, то хотя бы и не проиграть, только все по-другому. СССР развалили изнутри. Предатели. Прервала меня Катька, глаза ее сверкнули ненавистью, контрреволюция, в том числе, но это далеко не главная причина, там все куда сложнее. Здесь и вырождение партии и ее превращение в сборище карьеристов и бездарная экономическая политика, и отсутствие каких-либо осязаемых общих целей. И, честно говоря, я и сам не могу дать точного ответа, что из всего этого главное, что стало основной причиной. Неужели все так плохо? Боюсь, что хуже, чем ты думаешь, ответил я. Внезапно перед глазами опять встала картина моего безрадостного прошлого будущего. Мира, где нормальных людей можно пересчитать по пальцам, где всем на все и на всех просто глубоко наплевать, где просто уже и не осталось настоящих чувств, искренних эмоций, одни лишь фальши и лицемерие. Где для людей единственная цель – потреблять. Тупое, бессмысленное существование. И тут на меня накатила какая-то злая решимость. Ничего, Кать. Уже потом девчонка признавалась, что в этот момент даже несколько испугалась меня, еще не все потеряно. Пока есть еще нормальные люди, еще можно все изменить. Перевернуть с ног на голову весь этот гадюшник, провести новую чистку и навести в стране порядок. И тогда всерьез взяться нужными преобразованиями. И я это сделаю. Чего бы мне то ни стоило. С тобой, Вань. Катька ушла, а я все сидел и думал, правильно ли поступаю. Вот правильно ли, например, сделал, что вмешал ее в это дело. Не уверен. Подсознание подсовывало мысль, что уже следующим своим письмом я, вполне возможно, сделаю такой толчок всей этой реальности, последствия которого изменит жизни миллионов людей, причем, даже сложно пока сказать, к лучшему или совсем наоборот. Да и каким вообще будет будущее этого мира? Только это не успокаивало. Одно дело, некие абстрактные, совершенно чужие тебе люди, совсем другое, хорошо тебе знакомые, кого знаешь с самого детства. Катьке я рассказал, прежде всего, про события второй половины 20 века, развал СССР и кратко охарактеризовал, до чего в конечном итоге докатилось человечество. Не стал говорить и про себя будущего и то, как попал в это время. После чего дал почитать, дома у Катьки никого не было, одну из своих тетрадей, в которой пытался проанализировать причины развала СССР, а сам сел делать уроки. Вновь пришла девчонка часа через полтора и сразу засыпала меня целой кучей вопросов, на многие из которых я и сам не знал ответа. Было видно, что во многое Катьке даже сложно поверить, настолько оно было не похоже на привычную ей жизнь, казалось какой-то дикостью. Лишь полпятого, выслушав мои объяснения интересующих вопросов, она собралась домой, а я погрузился в раздумья. «Теперь все будет по-другому, уже уходя», — сказала Катька, — «мы победим». В голосе девчонки звучала такая уверенность, словно у нее, как минимум, уже лежало готовое решение всех стоящих перед нами проблем. И вот как она так может. Вообще, меня просто удивляют эти ее вечный оптимизм и вера в лучшие. Даже в сложившихся обстоятельствах. Проиграли тогда, зато теперь знаем свои ошибки, потому непременно победим. Только так и никак иначе. Нет, я бы, наверное, не смог так. С того дня прошло полторы недели, наступила середина октября. Завтра на пленуме как раз должны принять решение по состоянию здоровья отправить в отставку Хрущева. Жаль, что не к стенке сразу, а послезавтра Китай испытает ядерную бомбу. Оба эти события упоминаются и в лежащем у меня в сумке письме. Ну, точнее, пока лишь наборе листов, конверт куплю в Саратове. Мне же очень надо, чтобы на нем появилась отметка именно об отправке сегодня, 13 октября 1964 года, когда об этом могли знать едва несколько человек, и то без всяких подробностей. А рядом лежит и формальная причина моей поездки, черновик книжки про попаданцев. Порой у меня в голове возникало опасение, не зря ли я выбрал именно такой жанр, как бы не выдать себя раньше времени. Только что поделаешь, если почти вся прочитанная мной фантастика относилась именно к нему. Надеюсь, в КГБ не сразу догадаются сопоставить письма информации о будущем с таким вот несколько нетипичным для современной советской фантастики жанром книжки, написанной неким аткарским школьником и поданной в редакцию в тот же день, что будет стоять на штемпеле на конверте. Сейчас ведь, в основном, все мечтают о космосе, пишут про межзвездные полеты, инопланетян. Книжки откровенно слабые, но, как ни странно, многим нравится. Наверное, просто потому, что сюжеты этих книг соответствуют мечтам советским людей. Многие думают, что уже в 21 веке человек полетит к звездам. Ага, да нифига вот. К моему времени космическая отрасль была вообще в упадке. Пилотируемых полетов во всем мире не было уже лет 30, межпланетных станций не запускали примерно столько же, используемое оборудование давно устарело. Ну кому хочется выкидывать деньги в никуда? Единственное, что было, регулярно запускали спутники, так как с них имелся доход. Интересно, а что будет в этом мире? Хотя, об этом пока думать рано. Тем временем, поезд медленно, скрежеща колесами на стрелках, въезжал на станцию «Саратов-1». Конечная. Я встал с сиденья и направился к выходу. Дождавшись полной остановки и открытия проводником двери, первым выскочил на платформу. Нет, все-таки местному железнодорожному транспорту до уровня середины 21 века еще далеко. Еще раз взглянув на пыхтящий в голове поезда паровоз, направился к переходному мосту. Первым сделанным на этот день делом стала покупка конвертов для письма. К сожалению, сейчас еще не зима, перчатки не наденешь, а потому пришлось взять сразу три. Потом воспользуюсь лежащим в середине, на котором не может остаться моих отпечатков пальцев. Осталось лишь, забравшись в укромное место, подписать при помощи взятой с собой авторучки и отправить. Чем я и решил заняться в первую очередь. В прошлую свою поездку я, по большей части, бывал в незнакомой мне части города, потому особо судить о произошедших изменениях не мог. Сейчас же шел по, казалось бы, хорошо известным местам, но абсолютно их не узнавал. На месте остался лишь университетский комплекс, да и то многих новых корпусов не было и в помине, а старые лишь были похожи лишь в общих чертах. Да что уж говорить, даже сами улицы были совершенно другими, более узкими, но зато засаженными по бокам деревьями. Дойдя до улицы Астраханской, разделенную пока еще не расчищенным под дополнительные полосы для движения сквером, повернул направо и, пройдя пару кварталов, вышел к детскому парку, где и располагалась остановка нужного мне трамвая. Ждать пришлось недолго, и вскоре старенький вагончик вез меня в заводской район, как можно дальше от прежнего места отправки и какого-нибудь книжного издательства, куда еще предстояло сегодня заглянуть. Может быть, я постепенно становлюсь паранойком, но отправлять письма два раза из одного района как-то нисколько не хотелось. Мало ли что, КГБ и так, небось, носом роет, пытаясь найти источник той информации. А по просмотренным в будущем фильмам у меня давно сложилось впечатление, что контора, если ей очень надо, найдет кого угодно даже вообще на другом материке. Порой от этих мыслей мне становилось реально страшно. Вышел я на кольце девятки. По идее, хорошо бы вообще отправиться куда-нибудь в Комсомольский поселок, но трамвайная ветка туда была еще не достроена. Сначала подумал было разыскать остановку автобусов и пересесть на них, но потом просто плюнул на это дело. И так уже далеко уехал. Найти укромное место, где подписать конверт, вложить в него листы с текстом и заклеить особого труда не составило. Надеюсь, что никому постороннему его содержимое не попадет в руки. Иначе сложно даже представить, что будет, к чему это приведет. Если письмо прочитают и написанное воспримут всерьез, последствия могут оказаться катастрофическими. Только как поступить иначе? Пойти в КГБ и сдаться? Да кто мне поверит? Упекут в психушку, дело с концом. А все благие начинания закончатся ничем. Нет, прежде, чем вступать в контакт, нужно, чтобы в конторе уже были готовы встретиться с пришельцем из будущего. Впрочем, даже тогда никаких гарантий. Единственное, в таком случае все-таки появится вероятность, что все не пропадет даром. А правильно ли ты вообще действуешь? Внезапно с насмешкой спросил внутренний голос. Ты хочешь спасти СССР, но уверен ли, что сможешь это сделать? И что новый мир не окажется хуже старого? Ты знаешь будущее той реальности. Так, может быть, лучше спасать себя и своих родственников, подготовиться к будущему краху социализма и получше устроиться в новом мире, а не начинать путь в неизвестность. Я остановился в раздумьях. Впереди было два возможных пути. Пойти по пути наименьшего сопротивления, ничего пока не предпринимать, плюнуть на все и спокойно дожидаться краха СССР. После чего встраивать в общество победившего капитализма и стараться повыгоднее устроиться. Зная будущее и будучи к нему готовым, это будет не так уж и тяжело. Или же, плюнув на все, приняться за дело спасения страны, строительства лучшего мира. Попытаться перевести локомотив истории на другой путь. Пока я ходить умею, пока глядеть я умею, пока я дышать умею, буду идти вперед. Но сможет ли один человек преодолеть инерцию историю и что-то радикально изменить? Внезапно в голове всплыли картины будущего. Нет, не развалившиеся заводы и полумертвые города, не выжигающая все летняя жара, не мрачные бетонные дома-коробки Саратов-Сити с улицами, где давно не осталось никакой зелени. Совсем другое. Люди, в которых не осталось практически ничего человеческого. Кем правит лишь жажда наживы любой ценой? Кто давно уже разучился думать о других, и Катька, которая с нескрываемым презрением бросает мне единственное слово, Трус после чего разворачивается и уходит. Я резко встряхнул головой, прогоняя эти образы. К черту все. Не будет никакого другого варианта. Наконец, найдя почтовый ящик, я решительно бросил письмо в него. Так будет правильно. Если указанную в письме информацию воспримут всерьез, это будут практически гарантированные приговоры для целого ряда лиц, причастных к развалу СССР в моей истории. Но мне в тот момент на это было абсолютно наплевать. Собаки, собачья смерть. Я должен сделать все, чтобы в этом мире не было никакого развала СССР. Чтобы все эти Катьки, Сашки, Васьки, Ваньки росли бы при социализме и никогда бы не увидели, как их вожди предают и продают свою собственную страну, как рушатся все те идеалы, которые казались им незыблемыми, как народ превращается в безмозглое быдло. Никогда. Следующим делом стала поездка в издательство, адрес которого узнал в ближайшем киоске «Союз Печати». Когда я только отправлялся туда, мне почему-то думалось, что ничего особенного там не будет. Пришел, сдал рукопись, уехал домой дожидаться результата. Ага, не тут-то было. Когда я попытался сдать свою рукопись, то меня, говоря по-простому, просто послали подальше. Мол, кто я такой и зачем вообще пришел? Хотя, сказано, конечно, это было и совсем другими словами. Самого же написанного при этом даже смотреть не стали. Когда я буквально вылетел из издательства, внутри у меня кипела злость, а в голове кружились исключительно матерные мысли. Ну да и пофиг, обойдусь и без славы писателя. Не для того, в конце концов, в прошлое попадал. Впрочем, на сегодня настроение было окончательно испорчено. Сразу после похода в издательство я отправился на вокзал и, купив билет на ближайший поезд, отправился домой. Когда ж уже в Аткарске сходил с поезда, то, к своему удивлению, у вокзала сразу увидел ждущую меня Катьку. Вот уж, честно говоря, абсолютно не ожидал ее здесь и сейчас увидеть. «Привет, Кать!» «Привет!» — улыбнулась девчонка, а затем полушепотом добавила: «Ну что, отправил?» «Угу!» — кивнул я, «не знаю только, хорошо ли это?» «Это почему же?» «Да просто там я знал будущее, а теперь впереди путь в неизвестность. Вдруг здесь, например, будет ядерная война?» Катька внезапно остановилась как вкопанная, ошарашенно глядя на меня. Несмотря на наступающую темноту, было видно, что она побледнела. Похоже, прежде Катька на подобную тему и не задумывалась. Впрочем, ей достаточно быстро удалось взять себя в руки. Но почему? Там же не было. Ну, знаешь же про загнанную в угол крысу. Девчонка только кивнула в знак согласия. Не желая стоять и дальше посреди улицы, я потянул ее за рукав, и мы медленно пошли домой. Если мы будем сильными, не посмеют. Немного подумав, высказала свое мнение Катька: если и нападут, ты же, помнишь, говорил, что у того человечества нет будущего. Говорил. Помнишь Мцыри? Или песню о соколе? Неожиданно для меня спросила и уже утвердительным тоном продолжила: лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Так неужели мы хуже? Кто-то всегда останется. Так пусть они вспоминают о том, что было, как о светлом прошлом, а не о грязной помойке. Дальше мы шли молча. У Катькиного дома распрощались, и я пошел домой. Родители давно уж пришли домой, а меня уже ждал готовый ужин. Зайдя на кухню, я первым делом вытащил из сумки свою рукопись и на глазах ничего не понимающих родителей принялся с каким-то остервенением рвать ее на мелкие кусочки. После чего, открыв дверку, швырнул все эти клочки в печку и поджег. Ну его все нафиг. Обойдусь и без литературы. Не приняли. Видя происходящее, спросила мамка: если бы, они и смотреть-то не захотели ничего. Вообще, мол, кто я такой тут? С этими словами я сел за стол и, схватив лежащую рядом вилку, принялся быстро уплетать жареную картошку. Странно, но говорить не хотелось ничего. Что так долго шел? Поинтересовался батя, когда я уже вставал из-за стола. Пока ты шел, еда уже остыла почти. Да ничего, с Катькой просто болтал, честно признался я. Это о чем же? С усмешкой спросила мамка. Литературе, недолго думая, соврал я. Родители поняли, что это неправда, но ничего спрашивать больше не стали. А ведь Катька-то меня успокаивать пыталась. Внушить уверенность, что все правильно делаю, уже лежа на кровати, думал я, сама ведь боится той же ядерной войны, а мне старается и вида не показать. Я сижу дома и читаю какую-то книжку. Стоящая на тумбочке радиола почему-то передает голос с Америки, который мне слушать не доводилось еще ни разу. Ну, не было как-то особого желания слушать антисоветскую пропаганду. Внезапно окна и двери одновременно с грохотом и звоном вылетают, а в комнату врываются одетые в довоенную, без погонов, форму НКВД люди со зверскими рожами и немедленно валют меня на пол, одевая наручники. Отлично, входя в комнату, усмехается один из них. Ну что, нет попадана, нет проблемы. Да нет, сначала надо разузнать, что он хотел изменить в нашей истории. Как показывает моя практика, попаданцы хуже всех врагов народа вместе взятых, а эту его подружку взяли. Да куда она денется, отвечает ему первый. Меня волоком вытаскивает в соседнюю комнату, которая почему-то совсем не похожа на настоящую, и привязывает к какому-то стулу. В морду ярко светит лампочка мощностью не меньше, чем в 300 ватт. Так вот, я предупреждаю, на себя-то тебе наплевать, это я вижу. Так подумай тогда хоть о подруге, ехидно ухмыляется, показывая пальцем на привязанную к соседнему стулу Катьку, НКВДшник. За каждый неверный ответ я буду отрубать ей сначала пальцы, потом руки, а потом и ноги. Ну так начнем. С какой целью прибыл? Спасти СССР. Врешь, контра. Знаю я вас, попаданцев. С этими словами он хватает здоровый, как у палачей на картинах о средневековье, топор. В 17-м году столько вас переловил уже, что насквозь знаю вашу натуру. Проснувшись об удара об что-то, я понял, что свалился с кровати и лежу на полу. Никаких НКВДшников поблизости не было. Твою мать, это был лишь дурной сон. Похоже, что у меня совсем уже крыша едет. Поднявшись с пола, улегся обратно на кровать, но сон никак не шел. Может быть, это и к лучшему. А то мало ли, какие там еще кошмары присниться могут. Всю ночь я проворочился на кровати, обдумывая сложившуюся ситуацию. Не думаю, что в реальности будет что-то в подобном роде, но искать меня буду точно. И, скорее всего, в конечном итоге разыщут, уж не мне тягаться с конторой. Где-нибудь да проколюсь все равно. Хорошо еще, что хватило ума ничего не придумывать со средствами обратной связи. Иначе завалился бы просто мгновенно, еще задолго до того, как в КГБ убедятся в правдивости моей информации. И, в принципе, надо быть в любой момент готовым к этому провалу. И надеяться, что меня хотя бы выслушают, а не сразу законопатят в психушку. Уснуть в эту ночь так и не удалось, и на следующий день идти в школу пришлось изрядно не выспавшись. Председатель всесильного КГБ Владимир Ефимович Семичастный смотрел на полученное письмо. Отправитель был тем же, что и на прежних письмах с технической информацией. Почерк, как показала экспертиза, тоже совпадал, но вот содержащиеся в нем сведения были несколько странными. Не будь приказа все письма с этим отправителем немедленно отправлять председателю КГБ, оно, скорее всего, до него никогда бы не дошло. Посчитали бы просто каким-то бредом сумасшедшего. Штемпель на конверте говорит, что оно было отправлено из Саратова 13 октября. 14-го Хрущев действительно был отправлен в отставку, а 15-го в Китай проведено испытание ядерной бомбы. Но откуда отправитель мог это знать? Хорошо, пусть, если знать политические расклады, относительно Хрущева уже было все ясно. Про Китай могло быть известно определенному кругу лиц из внешней разведки. Логично. Только проблема в том, что информация на этом не заканчивается. Здесь указывается целый ряд достаточно важных событий на несколько ближайших лет как в СССР, так и за границей. Ну, допустим, часть из них можно просчитать. Большинство можно специально организовать в нужном месте в нужное время. Будь их немного, вывод был бы очевиден. Только вот ни одной из известных спецслужб мира не хватит ресурсов на организацию всего указанного. Но, что самое странное, есть и третья группа событий. Природные катаклизмы. Например, вот эта запись. 11 апреля 1965-го, многочисленные торнадо на Среднем Западе в США. Около 300 человек погибших, больше 5000 раненых. Предсказать это событие невозможно. Организовать что-то подобное человечеству пока тоже не под силу. Это нужно только знать. Можно, конечно, рассмотреть вариант с некими всесильными сущностями, способными организовывать что-то подобное. Но подобные варианты даже не стоили рассмотрения как явная чушь. Что ж, информация потенциально может оказаться очень полезной, но предварительно необходимо ее тщательно проверить. А, заодно поискать этого, как он назвал себя, попаданца. Ему-то явно должно быть известно куда больше, чем указано в письме. Да и ни в коем случае нельзя допустить утечку подобной информации в другие страны. Глава 4. Кать, а почему ты тогда сразу поверила мне? Вообще, сколько я не задавал себе этот вопрос, ответа дать так и не смог. Казалось бы, самой вероятной реакцией должно было стать: ты что, совсем с ума сошел? И уж, в любом случае, думал, что мне придется долго доказывать, что я и в самом деле знаю будущее. Но почему-то Катька поверила сразу и полностью. И объяснить себе это я не мог. Такого не выдумаешь, с удивлением взглянув на меня, ответила девчонка. Ну, если очень захотеть, можно что угодно придумать. Можно. Но ты бы не смог, коротко ответила Катька, как не смогла бы и я, и наши родители, и никто из нашего класса. Почему? В голову такого не пришло бы. Да и нестыковки сразу видно было бы. Ну, может быть, эту версию специалисты какие создали, хорошенько все проработав. Зачем им это? Улыбнулась Катька, чтобы завербовать какую-то девчонку из никому неизвестного городка. Глупость.